«Мой вождь, долгие обороты я был всадником», — произнес Нутон, обдумывая каждое слово. «Я узнал, что ничего не делается без цели. Я привык считать глупым своего отца, ведь путь дубильщика шкур узок, как лезвие ножа, а тот, кому приходится всю жизнь мять кожу, не имеет времени для размышлений. Но недавно я понял, что во всем этом есть порядок и цель и смысл». Он сделал паузу, но Флар знаком велел ему продолжать. «Мне нравится мастер-кузнец. Этот человек постоянно думает». В глазах юноши вспыхнуло такое восхищение, что Флар невольно усмехнулся. «И я многому научился у него. Я понял, что существует разрыв между нашими знаниями и теми, что предки хотели передать нам. Я думаю, что Южный материк был, вероятно, покинут людьми, чтобы эти странные личинки могли вырасти и набрать силу. Ты хочешь сказать, что наши предки знали, как сложно попасть на Алую Звезду и вывели личинок для защиты своих полей?» – спросила Лесса. «Они вывели с драконов из огненных ящериц, верно? Ну а личинки? Что-то вроде наземной команды». Нтон усмехнулся. «Тут есть смысл», — сказала Лесса с надеждой, посмотрев на Флара. «Несомненно, это объясняет, почему драконы не могут попасть на Алую Звезду. Им это не нужно. Существует иной способ защиты. Но почему тогда личинок нет на севере?» — запротестовал Флар. «Случайность. Кто-то внезапно умер и не успел передать знания. Или наводнение смыло почву с опытного участка. Откуда мы можем знать?» Лесса развела руками. Флару стало ясно, что эта теория ей понравилась, в основном как противовес его намерению отправить экспедицию на Алую Звезду. Он тоже готов был поверить, что личинки решат проблему, но Алую Звезду нужно посетить, хотя бы для того, чтобы доказать владетелям холдов, что всадники не таят коварного умысла. Пока мы еще ничего не знаем. И смогут ли личинки выжить там, где нет болот, напомнил он Лессе. «Нетрудно проверить», — подал голос Нтон. «Я знаю Южный, вероятно, не хуже Фнора. Разреши мне отправиться туда». Увидев, как нахмурилась Лесса и встревожился Флар, молодой всадник торопливо продолжил. «Ткул меня не найдет. Он слишком прямолинеен. И вычислить его действие нетрудно». «Хорошо, Нтон, иди». «Ты прав. Я действительно еще никого не послал туда». На миг Флара кольнула обида. Фнора отвлекает женщина, а он всадник, прежде всего всадник. Флар задавил в себе раздражение. В конце концов Брекка была госпожой Вейра, и она потеряла дракона. Если присутствие Фнора ей необходимо, не стоит упрекать ее за это. «Иди, Нтон. Постарайся исследовать, возможно, большую территорию и привези образцы личинок из разных мест. Возможно, они будут чем-то отличаться». «Личинки есть личинки», — пробормотала Лесса. «Звери в горах отличаются от зверей на равнине», — сказал Нтон. «И лунные деревья, что растут на Южном, больше самых огромных деревьев в садах Нерата». «Ты знаешь слишком много», — заметила Лесса, улыбкой смягчив свои слова. Нтон усмехнулся в ответ. «Я бронзовый всадник, госпожа Вейра. Отправляйся». Флар слабо шевельнул рукой. «Нет, подожди. Ты уверен, что форт обойдется без тебя и Лиота? Когда следующая атака? Не тревожься, еще целый день и ночь впереди». Этот ответ, полный молодого задора, внезапно привел Флара в ярость. Он взглядом показал в сторону прохода, и едва Нтон перешагнул порог, захрипел. «Я снова буду здоров! Буду! Буду!» Лесса мгновенно очутилась рядом. Ее прохладные ладони легли на пылающий лоб Флара. Он поднял руку, прижав ее пальцы к лицу. Их целительный холод дарил забвение. «Конечно, ты будешь здоров. Ты никогда не болел», — тихо прошептала она, поглаживая его лоб свободной рукой. Затем привычные строгие нотки зазвучали в ее голосе. «Но ты часто делал глупости. Кто же идет в промежуток с такой раной?» Ее тон и ласковые, нежные прикосновения пальцев успокоили Флара. Вытянувшись на постели, он закрыл глаза и погрузился в сон. Глава 14. Раннее утро в холде Руат, середина дня в Бенденвейре. Когда в холд Руат пришла весть, что рождение, вероятно, произойдет в этот яркий солнечный день, Джексон не знал, радоваться ли ему или нет.